Мюнхен. Дом у божественной реки. Über der Glause. Мы жили в районе особняков. Не в центре города Мюнхена. Нет. Мы жили в самом конце. Нужно было ехать на трамвае или на машине. А назывался этот район Харлахинг. Наш дом был расположен на Über der Glause, Зибен-А, недалеко от божественной красоты реки Изер, с очень бурным течением. Я часто вырывалась из дома, пропахшего сигаретами и камином, который постоянно горел. Огромное количество людей пробегало через этот дом: две секретарши Максимилиана, агент Эрнабамбова, домработница фрау Хорн, сестры, мама, друзья, люди по работе. Там все время что-то происходило, и особенно в осенние и зимние месяцы. Я выходила на свою улицу Über der Glause в идиотском, безумно дорогом пуховике известной и модной французской фирмы. Он скрывал все красоты моей фигуры, и я была похожа на снеговика или тучу серого цвета, которая вышла на прогулку. Я любила ходить именно по этим улочкам, потому что я не привыкла жить в таких районах, и это было интересным увлечением для меня и постижением чего-то нового. Огромные территории с огромными садами, огромными домами, каждый дом отличался какой-то своей удивительной архитектурой. Увидеть людей, гуляющих по этим улицам, было большой-большой редкостью, а они были угрюмые и серые и изредка приветствовали тебя своими хмурыми улыбками. Но потом я выходила на очень удивительную улицу. Она шла вдоль всей реки и начиналась от нашего дома. Дом имел удивительную локацию. Если спуститься вниз, там находился огромный мост. Если перейти через реку, ты оказывался на острове. А если ты пойдешь налево, то именно там можно было найти удивительную, немноголюдную улицу. Я обожала ходить по этой улице далеко-далеко и не встречать никого. И в этом месте я, великая отшельница, оказывалась в своем царстве, в своих мыслях, в созданиях каких-то уникальных вещей и проектов. Вырываясь от чужой информации, я принадлежала самой себе, а именно Наташе. Часто я ходила на остров по мостику. Когда я спускалась вниз к речке, я всегда останавливалась рядом с маленькой удивительной капеллой, где горели свечки, которые создавали маленький уют, приближение к Всевышнему и память о нем. Меня радовали и вдохновляли. Я стояла в этой маленькой капелле, смотрела на свет свечей, иногда молилась Богу и думала, что жизнь прекрасна в такие мгновения. Я спускалась вниз, шла по красивому мосту, смотрела на воду, бурлящую, мощную, безумно холодную, ощущая себя в каком-то божественно красивом чужом царстве, к которому я не имела ни малейшего отношения. Я часто задумывалась о том, что же все-таки я здесь делаю, а потом переходила реку и сразу же вспоминала другой мостик. Мостик в Суздале, который мы с Максом рисовали на картинках. Именно тот мостик, по которому мы ходили далеко-далеко в монастырь во время съемок Петра Великого, на которых мы и познакомились. Тогда мы часто ужинали в ресторане монастыря, несмотря на все запреты КГБ. Это был 1983 год. Так как в то время я практически не говорила ни на одном иностранном языке, и нам было запрещено общаться с иностранцами, мы рисовали друг другу рисунки на белоснежных салфетках этого ресторана, работающего только для зарубежных гостей. И Макс часто рисовал этот мостик и красивую луну и говорил, что через луну он всегда будет отправлять мне сигналы и свою любовь. И позже, стоя на мостике в Мюнхене в 1989 году, я вспоминала мой любимый мостик в Суздале. И, несмотря на снег, огромные сугробы и холод, моя душа расцветала, и мне становилось тепло. И я снова и снова переходила через мостик уже в Мюнхене и оказывалась в удивительном лесу на магическом острове, где не было домов. И я, как отшельница, балдела. Медведей и волков там нельзя было встретить, да и других диких животных было мало. Но зато были лебеди и очень красивые птицы. И я начинала чувствовать себя дома. И душа моя расцветала. И я забывала о том, что нахожусь в холодной Германии. И все вдруг становилось на свои места.